Можешь себе представить. Красивая леди из древнейшего рода, одна из многочисленных внучек Ульвиара Безликого, старого эльфа, владевшего всей Ханхонной в начале времен. Она была хозяйкой земли, на которой теперь построен Йехо. Легенды гласят, что Мохнатый пришел в гости к леди Анавуайне, сел играть с ней в карты и выиграл эту землю. Он давно хотел основать город поближе к сердцу мира, а тут такой случай. Леди умела достойно проигрывать. В тот вечер она и бровью не повела, тут же собрала вещички и уехала из Угуланда. А Халла Махун начал строить город, который тебе так нравится. Все было бы хорошо, но, покинув окрестности сердца мира, леди Анавуайна быстро стала безумной старухой, у которой не осталось ничего, кроме сожаления о былом. Думаю, это худшее, что может случиться с существом, подвластным разрушительному действию времени. Но могущество все еще оставалось при ней, так что в один прекрасный день Анавуайна призвала к себе тень Халлы Махуна. Сам-то он к тому времени был совершенно неуязвим, но его тень не могла противостоять древним эльфийским заклятиям. И призналась, что Мохнатый сплутовал во время игры. То ли из озорства, то ли ему действительно так уж приспичило выиграть. Покончив с допросом, леди Анавуайна отправилась к Халле Махуну и потребовала, чтобы ей вернули ее земли. Разумеется, он и не подумал выполнять ее пожелания. Не такой он был парень, этот легендарный основатель Соединенного Королевства. Леди Анавуайна ужасно обиделась, всплакнула, а потом решила не сдаваться и хорошенько прокляла жителей Йехо. Тогда горожанам пришлось даже хуже, чем сейчас. В те времена почти не было опытных знахарей, которые умели лечить эту заразу, только сам Мохнатый, его старшая дочь и несколько заезжих эльфов. Люди в страхе бежали из новой столицы, но смерть находила их по дороге. На третий день Халла Махун появился на пороге убежища леди Анавуайны и собственноручно пресек ее земное существование. Ему пришлось придушить старуху, поскольку никакое оружие не могло причинить ей вред, но руки Мохнатого оказались вполне подходящим инструментом. На следующий день в Йехо все еще умирали люди, но только те, кто заболел раньше. Новых больных не было. Через несколько дней всем стало ясно, что беда миновала. Горожане похоронили своих мертвых, вписали еще одну страницу в объемистую летопись подвигов своего короля и постарались как можно скорее забыть о леди Анавуайне и ее проклятии. Правда, впоследствии им еще не раз пришлось о ней вспомнить. Любое проклятие можно разбудить, было бы желание. Это даже практичнее, чем изобретать свое собственное. Но если умрет тот, кто его разбудил, проклятие опять уснет. «Ты все уяснил, коллега?» «Да», — с облегчением ответил я. «Значит, если мы кокнем у Гурбадо...» «Что вы с ним сделаете?» — заинтересованно переспросил Махи. «Кокнем», — гордо повторил я. «То есть убьем». «Правда, сэр Маба Каллах давеча прочитал нам с Джуфином довольно туманную лекцию, смысл которой сводился к тому, что у Гурбадо вполне бессмертен. Но с этим мы, наверное, справимся». «Не сомневаюсь», — согласился Махи. «Тебе очень хочется оказаться в прежнем Йехо, правда?» «Именно этого мне и хочется больше всего на свете», — честно признался я. «Могу тебя понять», — неожиданно сказал Махи. «Со мной было то же самое, когда я оказался на развалинах Киттари. Я очень дорого заплатил, чтобы вернуть хоть что-то. Впрочем, я ни разу не пожалел об этом решении. Мы смешно устроены». Некоторые привязываются к собственной личности, некоторые к другим людям, некоторые к вещам, некоторые к месту. Судя по всему, мы с тобой принадлежим к последней категории. «Боюсь, что я одинаково легко привязываюсь ко всему, о чем вы сказали», — сокрушенно признался я. «Ты еще ничего о себе не знаешь, коллега», — мягко возразил Махи. «Впрочем, в данный момент это не так уж важно». — Ладно, можешь сказать мне спасибо и попрощаться. Кажется, у тебя куча дел. — Ваша правда, — согласился я. — У меня действительно куча дел. И я действительно должен сказать вам спасибо. Честно говоря, хотелось бы сделать больше. — Успеется, коллега. Жизнь — штука длинная, — равнодушно заметил Махи.